«Ну, держись, поляк, держись, мама Фрося!» Тень взмахнула рукой. И тогда, резко отпрянув и обернувшись, Крысин всадил в упор в покушавшегося на него человека, в ненавистную псякрев маму Фросю, почти всю обойму своего автомата. Разом вспыхнули, высветив темноту, все прожектора на вышках. Ослепленный яростью и лучами сильного белого света, Николай рванулся к входным дверям. Ненависть его к своей собственной крови прорвалась, бешенство хлынуло через край. Со всех сторон к четвертому бараку бежали охранники. Дверь настежь, в коридоре, вплотную прижавшись друг к другу, оцепенело пятились назад пленные, как бы лишившиеся от горечи неудачи способности быстро реагировать на опасность. Ухнул выстрел из самодельного пистоля. В ответ грохнули автоматные очереди. Глухой шум борьбы, крики, удары прикладами. Еще одна очередь. «Не стрелять! Не стрелять!» — орал гауптман. «Выводить всех по одному!» В мерцающем, дымящемся бело-зеленом свете прожекторов оставшихся в живых поляков сгоняли на центральный лагерный плац и сажали на землю. Убитых выволакивали из барака и бросали рядом с живыми. Строчечные пятна крови, повторявшие следы автоматных очередей на полосатых, изрешеченных пулями куртках, делали мертвых похожими на добычу каких-то сумасшедших охотников, долго убивавших в упор эти редкие, необычные по своей окраске и клетчатому рисунку кожи существа. Ночь, глухая и черная, сжимала со всех сторон тисками прямых, резких прожекторных лучей эту потустороннюю, вырванную из ада и перенесенную на землю сцену. Николай Крысин, горячий от только что пережитого возбуждения, подошел к гауптману. «Молодец!» — похлопал начальник охраны Крысина по плечу. «Завтра получишь 500 марок и будешь представлен к званию унтер-офицера». Лимон получил за участие в ликвидации побега 300 марок. Вдвоем с Николаем они завалились в лучший солдатский гаштет в центре города и напились там до бесчувствия, просадив хмельному Гарри под бодрые немецкие песни и марши, летевшие с патефона на стойке буфетчика, все премиальные до последнего пфенига.